буду делать то же самое. Конечно, никаких упоминаний мистера Крэмера этим мы рисковать не можем. Кроме того, в наших беседах мы должны исходить из того, что убийство Элтхауза – дело рук ФБР, и мы намерены доказать это. Но в действительности мы этого не намерены делать? Конечно, нет. И с этими словами Вульф повернулся и вышел. Таким образом, он все же перехитрил меня. Однако, поднимаясь по лестнице, я должен был признать, что, несмотря на все свое упрямство, Вульф придумал совсем неплохую штуку. Если ФБР подслушивало наши разговоры в кабинете, во что я не верил, предложение Вульфа было не так уж дурно. Я вошел в кабинет, где Вульф уже расположился за письменным столом, и когда я сел, он заметил. «Ну-с». Ему явно следовало бы при этом поднять палец, ибо обычно, когда я возвращаюсь откуда-нибудь после выполнения его поручения, он не тратит энергию на вопрос «нус», а лишь откладывает книгу или отставляет в сторону стакан с пивом, давая этим понять, что готов выслушать меня. «Ваше предположение о том, что газет, начал я, подняв палец, занимается расследованием убийства Элтхауза, исходя из вероятной виновности ФБР, оказалось никудышным». Я опустил палец. «Никакой определенной версии у них нет. Лон Коэн дал мне возможность посмотреть газетные вырезки, затем мы побеседовали, и я записал различные имена и факты, которые могут быть нам полезны». Я поднял палец. «Я перепечатаю их, как всегда, по $5 за страницу». Я опустил палец. «Потом я позвонил миссис Айвене Элтхаус и сказал, что ее сына убили ФБРовцы. Она согласилась встретиться со мной, и я отправился к ней. Проживает она на 10-м этаже на Парк-авеню в районе 80-х улиц со всеми необходимыми в подобных случаях причиндалами. С картинами оказалось все в порядке. Описывать внешность миссис Элтхаус я не буду, вы увидите ее сами. Она цитирует Священное Писание и Аристотеля». Я поднял палец. «Я мог бы процитировать кое-что из Платона, но не могу придумать, в какой связи это сделать». Я опустил палец. «По телефону я попросил ее пригласить Мэриан Хинкли, и она сказала, что мисс Хинкли скоро будет у нее. Миссис Элтхаус заметила, будто из моих слов по телефону поняла, что ее сын убит сотрудниками ФБР, и спросила, так ли это. Дальше мне придется изложить все дословно». Я доложил ему все подробности, будучи уверен, что не рассказываю ничего такого, что не следовало бы знать ФБР. Вульф слушал с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла, и все равно не увидел бы мой поднятый палец, в связи с чем я никаких вставок не делал. Как только я закончил, он засопел, открыл глаза и сказал: «Плохо, когда известно, что искомая иголка находится в стоге сена. Но когда не знаешь даже этого...» Послышался звонок в дверь. Из вестибюля я увидел, что на крыльце стоит сотрудник ФБР. Я, конечно, не знал его в лицо, но это было очевидно. Подходящий возраст, широкие плечи, соответствующее выражение на физиономии с квадратным подбородком, аккуратное темно-серое пальто. Не снимая цепочки, я приоткрыл дверь дюйма надвое и спросил: «Вам кого?» «Моя фамилия Квайл», — рыкнул он в щель. «Мне нужно видеть Ниро Вульфа». «Повторите, пожалуйста, фамилию». «Квайл. Тимоти Квайл». «Мистер Вульф занят. Сейчас я доложу». Я подошел к двери кабинета. «Это одна из фамилий в моей записной книжке. Тимоти Квайл, старший редактор журнала «Тик-Ток». Тип героя. Ударил газетного репортера, который досаждал Мэриан Хинкли. Должно быть, сразу же после моего ухода она позвонила ему». «Я не желаю его видеть. До обеда у нас еще полчаса. Вы что, посредине главы?» Вульф сердито взглянул на меня. «Пригласи его». Я возвратился к двери, снял цепочку и распахнул дверь.